Псориаз. Псориаз – это древнейшее заболевание кожи, точные причины которого до сих пор однозначно не установлены. Обычно выделяют наследственные факторы, активацию системы иммунитета, эпидермальную пролиферацию, а также неуточненное аномальное образование кератина. Псориаз проявляется в виде красновато-розовых высыпаний с бело-серыми чешуйками, в виде зуда и шелушения кожи. В основном происходит поражение локтей, коленных сгибов, волосистой части головы, стоп и ладоней. В зависимости от того, имеются ли пузырьки с гноем, можно выявлять разновидности псориаза – пустулезный с пузырьками и не пустулезный. Существуют сопутствующие причины возникновения псориаза – переезд в другие климатические условия, тонкость и сухость кожи, аллергические реакции, чрезмерная гигиена, прием определенных лекарственных препаратов, травмы, раздражающие факторы извне, например, химические вещества, стрессовые ситуации, вредные привычки, ВИЧ. Исследования показали, что псориаз вызывают свои же иммунные клетки, которые должны выполнять защитную функцию. По невыясненным причинам происходит подъем клеток из нижних слоев в верхние, тем самым наружный слой кожи воспаляется и разрастается. Психологические предпосылки и психосоматика псориаза. У кожи есть выделительная и дыхательная функции. Она защищает и помогает во взаимодействии с другими людьми, а также участвует в теплообмене. Самое большое число нервных окончаний находится на кожном покрове, поэтому он имеет сильную чувствительность к влиянию внешних раздражителей. Данное свойство проявляется не только при воздействии физических факторов вроде температуры, но и при влиянии психоэмоциональных причин. Стресс оказывает негативное воздействие на нервную систему, контролирующую остальные системы организма. Ее нарушенные сигналы поступают в кожу, происходит сбой в деятельности секреторных желез. Далее самоочищение кожного покрова становится затруднительным и возникают заболевания кожи. Нередко псориаз, как и остальные психосоматические кожные патологии, является вариантом реагирования человека на внешнее воздействие. Такое реагирование первый раз проявляется в детские годы при неудовлетворенных основных психоэмоциональных потребностях ребенка. При вторжении в личное пространство малыша, авторитарных отца и матери. Со временем происходит накопление отрицательных эмоций и их проявление на кожном покрове в качестве сигнала нерешенной проблемы. Именно в ранимом подростковом периоде возникают различные кожные высыпания. Кожный покров распространяет защитную функцию на внутренний мир человека, старается спасти от негатива, который появился из-за отношений с окружающим миром. И если человек боится, сильно тревожится из-за мнения окружающих, не терпит своих и чужих слабостей, имеет низкую или завышенную самооценку, маниакально стремится выглядеть идеально, подавляет злость и так далее, то возникает псориаз. Что интересно, чем больше человек пытается изолироваться от внешней среды, тем сильнее у него выражены кожные нездоровые проявления. Место на теле позволяет определить, в какой области человек подвержен негативным эмоциям. Например, псориаз на руках – это раздражение на других людей, на ногах – расстройство из-за несоответствия затраченных сил и результатов, на коже головы – страдания из-за недостаточно высокого собственного авторитета, на спине – раздражение из-за ношения проблем окружающих. Чтобы лучше понять влияние психосоматики на реакции кожи, надо чуть глубже разобрать тайны псориаза. Да, сегодня ученые выявили и обосновали наследственные механизмы развития псориаза, когда заболевание передается из поколения в поколение по отцовской линии. Однако, прочие механизмы возникновения псориаза, когда наследственный фактор исключен, до сих пор остаются под вопросом. Их изучение продолжается, и пока не удается установить однозначную причину. И когда ее нет, роль психосоматики становится более ясной. Эмоции невозможно измерить и исследовать при помощи оборудования, по крайней мере, пока. И здесь мы можем задаться следующими вопросами. Почему среди полного благополучия у здорового человека вдруг грубеет кожа? Почему развивается аутоиммунная патология, то есть организм начинает нападать сам на себя? Почему псориаз плохо поддается лечению? Из клинических симптомов псориаз проявляется гиперкератозом, сильным шелушением кожи, ее покраснением и зудом. Местная клиническая картина достаточно разнообразна, как и площадь поражения кожного покрова. Доказано влияние стресса на течение псориаза, а также то, что часто случаи его проявления совпадают с развитием депрессии. В одном из психиатрических исследований Кембриджа в 2021 году в качестве рекомендации комплексного подхода к лечению псориаза обязательным пунктом включена работа с эмоциональным интеллектом. И это подтверждает тот факт, что эмоции оказывают влияние на физическое состояние тела. Когда человек долго подвергается давлению, находится в потенциально опасном для него месте или живет в тревожных условиях, происходят следующие психические реакции. Первое. Формируется запрет на проживание эмоций. Поведенческая реакция, основанная на инстинкте самосохранения. С одной стороны, не тратить силы на проживание эмоций, с другой – лишний раз не показывать себя. Второе. Происходит активация всех защитных, пассивных и активных возможностей психики и тела. Со стороны психики, как правило, это повышение тревожности, а со стороны тела – как иммунные реакции, так и утолщение кожного покрова. Зачем? Чтобы отделить себя от мира. Пациенты с псориазом имеют в багаже своего жизненного опыта выраженное страдание. Иногда оно может быть скрытым, непризнанным, неосознаваемым, иногда явным. Во всех случаях, без исключения, требуется консультация психотерапевта и комплексная психологическая помощь. Особняком стоит наследственный псориаз, но и здесь мы касаемся психосоматики. Из поколения в поколение может передаваться не только определенный ген, но и конкретная негативная установка. Например, «Будь начеку, ты в опасности». Мы не говорим даже о том, что это может быть деспотичное поведение родителя, который передает свою детскую боль ребенку. По моему опыту, к сожалению, это один из частых вариантов возникновения защитной кожной реакции. Помимо этого, есть следующие факторы. Гиперопека со стороны родителей. Холодность, тревожность, беспокойство мамы. Требовательность и нескрываемая ярость отца. Длительные стрессовые ситуации. Постоянное раздражение, как будто внутри постоянно кипит чайник. Самокритика. Полное или частичное непринятие себя. Отрицание своего статуса. Тревога. Подавление эмоций и так далее. Болезнь могут спровоцировать и такие события. Гибель близкого человека, несчастный случай, например, автокатастрофа, проблемы на работе, конфликты в семье, обиды, страхи и так далее. Существует теория, что степень выраженности психоэмоционального дисбаланса оказывает прямое влияние на активность псориаза и площадь его распространения. Вывод. Человек — это целый организм, в котором эмоции, ощущения и чувства неразрывно связаны между собой. Чем сильнее внутренние конфликты, тем тяжелее протекает псориаз. Соответственно, и лечение должно быть комплексным. Способы терапии. В первую очередь требуется очищение собственного внутреннего мира от отрицательных эмоций. Для этого необходимо выявить источники негатива, что вызывает раздражение. Его источник внутри или во внешней среде. Как многие знают, человека задевает и вызывает у него раздражение лишь то, что есть в нем самом. Следовательно, нужно проанализировать каждую отрицательную эмоцию, к чему она приводит, где начинается, что за ней стоит. Вероятнее всего, причиной будет страх, от которого произрастают прочие негативные переживания. Необходимо понять, страх чего. Далее задать себе вопрос, оправдан ли этот страх или безоснователен. Да, порой страх является помощником для организма, к примеру, выживание. Однако в основном он надуман, когда мы задаемся вопросами, а вдруг не получится, вдруг не возьмут на работу, заранее предполагая худший сценарий, хотя еще ничего не произошло. Чем помогает вымышленный страх? Ничем. Он наносит вред душе и разрушает организм изнутри. Необходимо прийти к пониманию механизма собственных переживаний от и до, чтобы вылечить сознание. После освобождения от страхов пропадут отрицательные эмоции, а вместе с ними и высыпание. Еще одно доказательство в пользу работы над своим внутренним состоянием. Психологи утверждают, что кожа здорова тогда, когда человек не боится взаимодействовать с внешним миром, то есть он открыт к отношениям с окружающими, спокоен и добр, он чувствует, что защищен.